Стрела Полларда со стеклянным звоном ударила в то место, где только что полыхало плоское ослепляющее пламя магической сферы. Ее наконечник сломался, и она бессильно упала на доски. Она отметила раздел двух состояний мира. С этой стороны, где стояли Лотар и Зеленый Лучник, даже пыль на настиле была неподвижна. Но с той стороны... Лотар уже смотрел туда магическим зрением. По ту сторону занавеса творилось что-то невообразимое. Взорвавшаяся магическая сфера растеклась огненным потоком по доскам моста, по людям, по коням, по открытым воротам замка и даже по тем, кто стоял на надвратной башне. Лотар видел, как эти господа, включая Атольфа, прятали лица, словно от сильного горячего ветра. Но они, по крайней мере, не загорались. А вот те, кто стоял ближе, защититься не могли, целиком сгорали, как легкие свечки в пламени огромного камина. Те, кто не превратился в костер, были расшвырены откатной взрывной волной, возникшей после вспышки. Лотар видел, как в стороне, на расстоянии сотни ярдов, по воздуху летел кто-то, кто уже не был похож ни на человека, ни на лошадь, потому что за ним оставался только темный след из дыма. Он видел, как огромная волна воды, поднятая этим взрывом, вдруг выплеснулась из потока, ударила в стены замка, да так, что дрогнули зубцы на стенах. Он видел, как три или четыре огромных валуна, величиной с хороший дом, сорвались с края пропасти, где они покоились от начала времен, и рухнули вниз, увлекая за собой лавину камней помельче. Прошло несколько минут, прежде чем все успокоилось. Лишь оставшиеся редкие балки моста, потрескивая, догорали в лучах солнца. Поллард подошел к Лотару и положил руку на плечо. «Что это было?» «Можно догадаться», — Лотар посмотрел на подходившего к ним Сухмета. «Нет, мой господин, на этот раз ты ошибаешься, это не я. Это посох, причем лишь малая часть той силы, которую мы можем теперь использовать». Они посмотрели на замок. Он напоминал теперь голую раковину, брошенную на пыльной и грязной дороге. И стены его, и даже башни, с большинства которых слетела черепица, выглядели безжизненно. Нигде не было видно ни одного трупа. Огонь и поток воды были чистой и скорой могилой для всех. Но нет. Лотар заметил три или четыре тела, выброшенные на черную скалу, на которой стоял тут сам замок. Лотар присмотрелся. Они пролетели по воздуху все это расстояние, и удар о скалу, должно быть, был таким же, как если бы они упали со стен замка. «Даже герб над воротами сорвало», — сказал Сухмет. «Он оказался не очень крепким, должно быть, из гипса». Действительно, герб над воротами рассыпался. Лишь пара ржавых крюков осталась на его месте. И хотя он был сделан, конечно, не из гипса, а из великолепного мрамора, ему это не очень-то помогло. «Это хорошо», — сам себе ответил Сухмет. «Очистилось место для герба следующего владельца». «Еще нет», — сказал повар. «Они наверняка уцелели». «А вот это, — решил Лотар, — необходимо проверить». «Когда?» — лаконично спросил Зеленый Лучник. «Как только ослабеет огонь на мосту». Глава 20. Они полежали на траве, пока огонь на мосту не стал слабее. Пламя угасло быстро, потому что его сбили порывы невесть откуда появившегося ветра, срывающего плотные заряды брызг с водяных бугров, что поднимались над валунами. Они частым дробным дождем обрушивались примехонько туда, где только что оставалось что-то от моста. Лотар с удивлением посматривал на Сухмета, но старик вел себя, как ни в чем не бывало, лишь чуть сильнее, чем всегда сжимал посох Гурама. Где-то над ними пел жаворонок, которому удавалось перекрыть даже рев водопада. «Если ветер так и дальше будет гасить пламя, нам останется только перепрыгивать с дощечки на дощечку», — сказал Зеленый Лучник. «Некоторые из них все-таки прогорели больше, чем хотелось бы», — ворчливо проронил Сухмет. «Ничего, боковые балки не сгорели, и на четверть по ней пойдем». Действительно, продольные боковые балки, сделанные из мореного цельного дерева, лишь кое-где обуглились, но выглядели несокрушимо прочными. «Они не широкие», — зачем-то сказал Сухмет. «Старик», — Зеленый Лучник попытался улыбнуться, — «мы находимся в горной стране. По этим балкам пройдут даже местные лошади». «Может быть, придумаем что-нибудь другое?» — подал голос Лотар. «Например, ты говорил о воздушном мосте». «Нет», — решительно сказал Сухмет и кивнул в сторону Полларда. «Он не поверит и не сможет по нему пройти. Это как все в иллюзорной магии, построено на вере». Поллард внимательно посмотрел на Лотара. «А что такое воздушный мост?» Лотар как мог пояснил. Зеленый Лучник некоторое время раздумывал над услышанным, потом вздохнул. «Сухмет прав, я не смогу по нему пройти. Слишком долго я думал, что все беды из-за колдовства, и не доверял колдунам. Но если вам так проще, идите по своему мосту, а я попробую по этому». «Нет, пойдем вместе», — решил Лотар. Ветер, загасивший огонь, также внезапно стих. Теперь между берегом и ожерельем лежали черные от огня, но вполне проходимые остатки моста, по которому можно было добраться до ворот замка. Зеленый лучник поднялся и стряхнул травинку, приставшую к щеке. «Тогда пошли, я уже заждался». Сухмед упруго вскочил и мгновенно впрягся в сумку с вещами и колдовскими книгами. Лотар поднялся медленно, подтянулся, проверяя каждую мышцу и каждую связку. Он так и не разобрался, может он драться или нет. Конечно, когда на него неслась вся лавина наемников и стражников из замка, деваться было некуда. Он и не думал о том, что может быть не готов. Но теперь, когда у него есть выбор, он снова не хотел убивать. Да, именно убивать. Чутье подсказывало ему, что драться придется, хотя это и не будет настоящим боем, а казнью. Все равно, лучше бы люди сами исполнили это, ведь это уже их дело наказать виновных. Люди, человеческое, человек. Он тоже из рода людей, и никто не отнимет у него этого. Лотар проверил, хорошо ли вынимается кинжал из ножен и кинул. Хорошо, пойдем. Подхватив свою сумку за лямки, легко балансируя чуть напряженными плечами, Лотар ступил на балку моста. Через нее перелетали редкие брызги, наверное, так было и раньше, когда мост был целым. «Вода стоит высоко», — подумал Лотар. «Паводок». Хрустящая корка черного угля неверно проминалась под ногами. Стоило чуть-чуть ошибиться, и несущаяся вниз вода мигом утащит в водопад.